Глава 22. Настоящее время. Похоже, я полюбила Кристофа Тубертона. И Кристоф тоже любил меня. По крайней мере, в день нашей свадьбы мы были счастливы и признавались в чувствах. И все же я не помнила, как развивались наши отношения, и меня пугала уверенность Кира, что из-за Кристофа я в плену. Интуитивно не верила в это, но сомнения все равно грызли, и это угнетало. Поэтому до возвращения ученого Стонича я измучилась и извелась, просыпалась подавленная и раздраженная. Через 2 дня, как и обещал, господин Стонич вернулся, радостный, что может, наконец, снова приступить к экспериментам надо мной. Заявился главный целитель, и они долго о чем-то спорили в коридоре, в результате чего господин Йович ушел очень недовольный, а ученый направился ко мне. Я не прислушивалась к спору, за последние дни устала от воспоминаний, от шокирующих и пугающих снов. Хотела, чтобы меня оставили в покое. «Лезет не в свое дело, маг, не да маг», — бурчал ученый. «Советы дает. Зачем мне советы мага, который без магии ничего не понимает в особенностях человеческого организма?» Стонич осторожно надел мне на голову шапочку, от которой сразу пошли импульсы к коре головного мозга. Однако ученый быстро их отключил. «Пусть подавится своими знаниями и заслугами и не лезет ко мне с советами. Я 50 лет занимаюсь наукой. На кой мне сдались советы мага?» Продолжая ворчать, ученый напоил меня эликсирами, и когда я стала засыпать, забормотал надо мной, уверяя, что теперь воспоминания должны приходить постепенно, в хронологической последовательности. «Я разбужу вас через 40 минут, когда подействует эликсир. Введу вас в искусственный сон с трансовыми словами. А вы скажете, какие ключевые слова использовать?» «Возвращение домой, Тангрия», — прошептала я с замиранием сердца и добавила, немного поколебавшись, «Кристоф Тубертон». «Договорились, Лера Тубертон», — спокойно отозвался ученый. Тангрия. Конец весны, 3200 год. Спустя долгих 4 года мы вернулись домой. Добирались до поместья очень долго. Сначала ехали в поезде, после нескольких часов тряслись в дорожном дилижансе до Вердена, а потом еще час ехали с вокзала Зардена до дома в экипаже, который отправил за нами отец. Уставших, но счастливых, нас встречали домочадцы во главе с отцом. Когда мы вышли из экипажа, слуги радостно загалдели, отец же стремительно бросился к нам, крепко обняв сразу обеих. Папа сильно скучал по нам все эти годы, ведь только угроза моей жизни заставила его отпустить нас надолго в другую землю. Ему же так и не дали разрешения на въезд в Марилию, а письма до нас доходили через 1 или даже через 2. Отец осторожно отстранился, взял меня за плечи и внимательно осмотрел, как будто хотел получить ответы на какие-то вопросы. Я тоже жадно разглядывала его лицо. Он постарел, сильно похудел, морщины стали глубже, волосы поседели еще больше. А ведь он маг, а маги стареют медленно. «Значит, все эти изменения из-за меня», — подумала я с раскаянием. Добрые серые глаза смотрели так же, как и раньше. Нежно, с волнением и заботой. «Добро пожаловать домой, светлячок. Ты стала совсем взрослой». «Спасибо, папочка», — прошептала я. «Я очень соскучилась». Мама обняла нас обоих. Мы так простояли некоторое время, а слуги с радостными переговорами доставали багаж из экипажа и заносили в дом. Наконец-то вся семья в сборе, а маленькая Лерина стала совсем взрослой и очень красивой Лерой, — проговорил кто-то из слуг. «Наша барышня — самая красивая девушка в округе», — неожиданно прогудел низкий мужской голос. Я огляделась и обнаружила, что он принадлежит молодому крепкому парню, и через пару мгновений я узнала это конопатое лицо и хитрые карие глаза. «Матиус!» — улыбнулась я. «Матиус Сноу!» Я протянула руку сыну нашей экономки, с которым я и Джейсон дружили в детстве. Парень уверенно подошел и с ответной улыбкой осторожно пожал мою руку. Он был немного старше и сейчас вымахал в крепкого здоровяка. «Добро пожаловать домой, Лера Стэнфилд», — прогудел он басом. «Спасибо, Матиус, очень рада видеть тебя». «Взаимно, Лера Лорианна». В карих глазах отразилось смущение. Когда мы с родителями наконец вошли в дом, на мгновение мы с мамой замерли, разглядывая родные стены, знакомую обстановку, переглянулись и поняли друг друга с полувзгляда. Мы обе очень соскучились по дому. «Надо сделать ремонт», — задумчиво пробормотала мама. «Штукатурка и мебель уже никуда не годятся». «Сразу нашла себе занятие, Ванесса», — счастливо заметил папа. «Больше скучно не будет». Мы рассмеялись, потому что мама, если чем-то увлекалась, напоминала магический веник, который не остановить. Я заметила, как мама с папой смотрели друг на друга. Снова стало совестно, ведь это из-за меня они расстались и не виделись 4 года. Для любящих людей это целая вечность. Я почувствовала это на себе. Безумно хотелось увидеть Джейсона, хоть и было страшно. За ужином я обнаружила все свои любимые блюда. Суп из перепелки, запеченный гусь с картошкой, блинчики с мясом, яблочный штрудель и даже мой любимый ягодный морс из диких лесных ягод. Глаза защипало от слез, я очень остро осознала, что меня здесь очень ждали и рады возвращению. Папа не сводил с меня и мамы счастливых глаз. Я рассказала о нашей жизни в Марилии, своих успехах в учебе и друзьях. Мама упомянула о сестре, а отцу явно не нравилось слышать о той свободе, в которой мы жили. Он еле сдерживался, чтобы не хмуриться. «Дочь, как сейчас у тебя обстоят дела с магией?» — с интересом спросил папа. «Практика хромает», — нехотя призналась я. «Этим летом должна была начаться серьезная практика. Я надеялась на нее, но сложилось все не так». «Не переживай. В наших академиях тоже хорошие преподаватели, они помогут тебе». Я замерла, боясь пошевелиться и понять, что ответ отца мне показался, но, увидев радостный взгляд, мама поняла, что отец действительно сказал то, что сказал, а значит, он не против моей дальнейшей учебы. Лира Сноу тоже присутствовала на ужине и с интересом слушала наши рассказы о Марилии. Я попросила пригласить экономку, по которой тоже соскучилась. Я знала, что ее дом расположен недалеко от нашего поместья. Когда родители с Лирой Сноу заговорили о политике, я не стала участвовать в беседе и поднялась к себе. «Только бы война не началась!» — тяжело вздохнула Лира Сноу. «Какая война в наше время, Лира Сноу?» — усмехнулся отец. «Мы живем в цивилизованном обществе. Сейчас уже 3200 год. Последняя война была 100 лет назад между Марилией и Берингией и закончилась через 2 года без особых жертв. Уверен, в наше время императоры по-мирному и абсолютно цивилизованно решат разногласия. Кто-то пойдет на уступки, кто-то...» Дальше я уже не слушала и стала подниматься на 2-й этаж, задумавшись над папиными словами. Действительно ли все разрешится по-мирному? Я наблюдала военные парады в столице Марилии. Их военная техника вызывала ужас и благоговение. Помню, как Кир и Мирит тогда с гордостью заявили, что Марилия — самая мощная военная держава в мире, с самой современной военной техникой, как магической, так и обыкновенной. Учитывая также уровень развития магии в целом и большое количество магов Марилии, она явно превосходила Тангрию по всем параметрам, как, в принципе, и любую другую империю нашего магического мира Вериус. Но сегодня, в день возвращения, не хотелось думать о плохом и страшном, и я, отбросив в сторону пугающие мысли, вошла в комнату, села за туалетный столик и внимательно вгляделась в отражение. На меня смотрела симпатичная девушка, 20 лет, с высоким лбом, с закрытым негустой челкой, с большими голубыми глазами, с достаточно нежным овалом лица и мягко очерченными скулами. На мой взгляд, внешность портил крупноватый нос, который хоть и был прямым, но мог быть и поменьше. Светлые прямые волосы с легкой рыжиной, забранные в узел на затылке, открывали тонкую шею. В принципе, я осталась довольна своей внешностью. Ушла угловатость, я стала женственной. Не потрясающая красавица, конечно, но достаточно симпатичная. Акир всегда говорил, что если долго смотреть в мои глаза, то можно забыть обо всем и увидеть в них целый мир. Я вспомнила свое отражение в этом же зеркале 4 года назад, когда встала после болезни, исхудавшая, измождённая. Меня передёрнуло от этого воспоминания. Сейчас я понимала, каким ребенком была тогда — хрупким, невинным и ранимым. Я привыкла к всеобщей любви и обожанию, а тут меня разлюбили, оттолкнули. И кто? Джейсон, человек, которого я любила больше всего на свете. Осмотрев комнату, я решила, что в ней тоже нужно сделать ремонт, чтобы избавиться от нежно-розовых стен и розовых занавесей. Я подошла к бюро, открыла верхний ящик и с удивлением увидела в нем небольшую резную шкатулку, сделанную для меня Джейсоном собственными руками на один из дней рождения. Я вспомнила, что выкинула ее в окно 4 года назад, как и остальные подарки. Видимо, родители нашли ее и все то, что было в ней, и кому-то приказали починить. Я погладила крышку, благодарная родителям, что сохранили шкатулку для меня. Достала ее из ящика и открыла. Внутри лежали мои детские сокровища. Я высыпала их на кровать и ударилась в воспоминания. Я не позволяла себе этого 4 года, но теперь вернулась и должна разобраться в себе. Определиться теперь, как жить. Перебирая подарки Джейсона, я думала о том, что должна по-новому построить с ним отношения. Я упала на кровать и уставилась на балдахин. Мысли о Джейсоне сменились мыслями об учебе. Я собиралась продолжить ее, а от родителей не хотела далеко уезжать. Блестящая карьера мага мне не нужна. Значит, нужно подать документы в Зарденскую академию магии, а не в столичную. Решено. «Папа, в каких ты отношениях с графом Тубертоном и остальным семейством?» — решила я поинтересоваться за завтраком. Я заметила, как папа многозначительно приглянулся с мамой, затем, не торопясь, вытер рот салфеткой, отложил ее и только потом внимательно посмотрел на меня. «После того, как ты и мама уехали, на некоторое время я перестал общаться с графом. Это продлилось примерно 1/2 года». Папа помолчал, вспоминая, потом грустно добавил. «Было тяжело и мне, и им, ведь мы столько лет дружили. Но потом, в гостях у Лера Геннистона, нашего соседа, который поддерживал отношения и с графом, и со мной, мы выпили стаканчик другой бренди, поговорили по душам и помирились. В конце концов, ни граф, ни его жена ни в чем не виноваты. Они всегда, как и мы, хотели твоего союза с Джейсоном». Я пила маленькими глоточками чай и смотрела в чашку, стесняясь встречаться с отцом глазами. Из-за меня и Джейсона взрослые люди вынуждены были прекратить свою дружбу. Какой стыд! «Сейчас мы в хороших отношениях», — продолжил папа. «Вместе охотимся. Граф и графиня приглашают меня на свои мероприятия. Я не игнорирую их. Без вас я не устраивал никаких праздников, поэтому не приглашал никого. Но на ужин или обед граф и графиня иногда заезжают. Даже Кристоф с Джейсоном бывают. Тогда я рассказываю им о твоих успехах, о новостях, о которых вы с мамой писали мне». Я застыла, крепко стиснув чашку. Папа запнулся. Мама, которая сидела рядом с папой и нежно держала его за руку, тревожно вскинула на меня глаза. «Джейсон тоже заезжает?» — тихо спросила она, догадавшись, что меня могло испугать. «Только последние 1/2 года Ванесса», — признался папа. «До этого я не желал его видеть. Но 1/2 года назад, на день рождения графа, устроили большую охоту в наших 2 поместьях. В качестве подарка я разрешил и в наших угодьях охотиться. Лошадь скинула меня, я ушибся и подвернул ногу. Как ты думаешь, кто оказался рядом и помог?» «Джейсон?» — с сомнением спросила мама. «Подозреваю, он следил за мной, чтобы поговорить, поэтому и заметил то, что произошло. Он помог мне, и мы впервые с момента вашего отъезда поговорили с ним по душам. Я тогда, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думаю, а он поделился своими переживаниями». Папа посмотрел на меня. «Лори, дочка, зная, что ты выздоровела, учишься в Академии на Мага Земли и вполне довольна жизнью, я простил его». Я отвела взгляд, уставилась в окно, наблюдая, как за окном по небу проплывают прозрачно-белые облака. Вспомнила, как у ледяного озера мы с Джейсоном любили валяться на траве, наблюдать за проплывающими над головами облаками и выдумывать, на какие фигуры они похожи, придумывая истории, откуда они плывут. «Сейчас Джейсон в поместье?» — спросила я ровным тоном. «На учебной практике. Вернется через 2 недели». Не менее ровно прозвучал папин голос. Я выдохнула с облегчением, не сдержавшись. Все же пока я не была готова встретиться с Джейсоном. Сначала нужно было привыкнуть к тому, что вернулась. У него есть невеста?» Слова слетели прежде, чем я смогла их удержать. «Официальный нет», — осторожно ответил папа. А я почувствовала упрек в его голосе. «Но он с кем-нибудь довстречается, Лори. Меняет этих девочек, как перчатки. И все у него невесты. Бесстыжие совсем. Молодежь пошла, ничего не стыдятся». Папа выразительно посмотрел на меня, а затем на маму. «Хорошо, что у вас не сложилось. Джейсон совершенно несерьезный молодой человек». «Ясно», — я отвела взгляд. «Знаю, о вашем возвращении граф и графиня Тубертон пригласили нас в пятницу на ужин. Будем только мы. И Кристоф обещал присоединиться. В прошлом году он с отличием окончил Академию магии в столице и теперь живет с родителями. Как и ты, он маг Земли». «Уже окончил Академию?» — изумилась я. 7 лет учебы прошли. Кристоф хочет поступать в аспирантуру. Сейчас готовится к очередным экзаменам. Аспирантуру выбрал в Зарденской академии. Говорит, столица надоела». «Значит, меня ждет ужин у Тубертонов. Что ж, пожалуй, последую совету Кира. Приведу себя в порядок. Как должна выглядеть идеальная Лера?» В пятницу графиня и граф Тубертон познакомятся с новой Лорианной Стэнфилд. Я попросила маму вызвать из Зардена стилиста, визажиста и модистку, найти самых лучших. Сказала, что хочу выглядеть как настоящая Лера, с идеальным платьем, макияжем и прической. Сказать, что мама обрадовалась, значит ничего не сказать. Показалось, что мамочка еле сдержалась, чтобы не завизжать от восторга, как девчонка. Таким счастливым стало у нее лицо. «Дочь, как же ты обрадовала меня! Я так давно ждала этого, так давно! Конечно, я приглашу самых лучших специалистов, и ты еще всех удивишь!» «Что случилось, Ванесса?» Папа, который на время вышел из столовой, сейчас вернулся и с недоумением нас рассматривал. «Чему ты так радуешься?» Мама загадочно улыбнулась и ответила. «Тебя ждет сюрприз!» На следующий день с утра меня уже ждали и стилист, и визажист, и модистка. Они изучали меня, крутили и вертели. В итоге модистка, сняв мерки, пообещала к пятнице прислать переделанное под мой размер готовое платье и туфли к нему, а затем пошить на меня другие наряды. А стилист и визажист, не теряя времени, плотно занялись моей внешностью. В пятницу вечером, когда я спустилась по лестнице и вышла на крыльцо, папа, в нетерпении переминавшийся с ноги на ногу у экипажа, увидев меня, замер с открытым ртом. Мама, очень довольная произведенным мной эффектом, вышла следом. «Вот и обещанный сюрприз!» — весело прощебетала графиня Ванесса Стэнфилд и довольно рассмеялась. «Куда вы дели мою дочь, графиня?» — строго нахмурил папа брови. «И кто эта прекрасная незнакомка?» «Граф Стэнфилд, позвольте представить вам Леру Лорианну Стэнфилд!» — с серьезным лицом ответила мама. «Теперь это идеальная во всех отношениях Лера — ваша дочь. А старую забудьте. Ваша Лори, которая любила босиком бегать по лесу с растрепанной косой за спиной, уехала в лесную глушь ловить зайцев и ежиков». «Мама!» — рассмеялась я и подумала. «Ну что за дети? Честное слово. И как радуются моему преображению!» «Ежики и зайчики — это серьезно», — с улыбкой ответил папа. «Надо им с кем-то дружить. Добро пожаловать в семью, Лера Стэнфилд». Он осторожно взял меня за руку, склонился и поцеловал легко пальчики, а я смутилась, особенно когда увидела лица домочадцев, которые уже окружили нас и тоже восторженно меня разглядывали. Матю Сноу просто открыл рот и забыл его закрыть. Я знала, кого они сейчас видели, и понимала, почему мой внешний вид вызывает у всех такое изумление. Сама я была поражена не меньше, когда увидела себя в зеркале. Кто бы подумал, что идеальная укладка со спрятанной челкой, которая, оказывается, меня простила, выщипанные подкрашенные брови, легкий макияж, подчеркнувший мои достоинства, элегантное по фигуре платье в пол из бледно-голубого тончайшего атласа, сережки в ушах и идеальный маникюр могут так изменить человека. Из простушки я превратилась в утонченную, изящную девушку, идеальную Леру Стэнфилд. Я не стала потрясающей красавицей, но преображение было налицо, и мне оно тоже очень понравилось. С ностальгией я смотрела в окно экипажа, на замечательную кипарисовую аллею, ведущую ко входу в дом Тубертонов. В детстве мы с Джейсоном много носились здесь, играя в догонялки и прятки. Мама с папой тихо о чем-то переговаривались. И я, поглощенная воспоминаниями, улавливала лишь отдельные слова. Император, Марилия, министры, посол. Мысленно вздохнула, все же родители переживали из-за обострившейся между двумя империями политической обстановки, а я поняла, что рада возвращению, какие бы причины этому не способствовали. Наконец экипаж остановился. Сердце застучало быстрее. Папа вышел и подал руку маме, а затем и мне. В двух шагах от нас стояли граф и графиня Тубертон. Они улыбались нам вполне искренне, и я заметила изумление в их глазах. «Лорианна, дитя мое, как ты изменилась!» — с восхищением произнесла графиня, тепло обняла меня и поцеловала в щеку. «Мы соскучились по тебе», — прошептала она на ухо, смутив искренностью. Сама графиня Тубертон ничуть не изменилась. Все такая же потрясающая женщина в элегантном темно-зеленом платье в пол, с идеальной прической и великолепными украшениями. Джейсон всегда был похож на нее, и на мгновение я засмотрелась на красавицу. Глава рода тоже мало изменился, такой же высокий, широкоплечий, темноволосый, без единого седого волоса, с пронзительными карими глазами, как у Кристофа. Граф поцеловал пальчики мне и маме, тепло обнял обеих, сказав, что мы слишком давно знаем друг друга, чтобы следовать этикету, когда хочется обнять дорогих людей. Мы прошли в дом. Огромный, величественный, белокаменный, с тремя этажами и узкими высокими окнами. Я вспомнила, как однажды мы с Джейсоном умудрились разбить вон то окно на втором этаже. Именно в той комнате от нас тогда прятался Кристоф. «Ты тоже вспомнила, Лорианна, как вы с Джейсоном разбили нам стекло в этом окне?» — со смешинкой в голосе спросил отец моего друга детства. Я невольно вспыхнула, а все взрослые рассмеялись. «Бедный Кристоф! Уж кто намучился больше всех от ваших проказ, так это он!» — усмехнулась графиня. «Не то слово! И всегда же защищал этих хулиганов!» — поддержал графиню папа. Ужин прошел тепло и весело. Мужчины вспоминали студенческие годы, мы слушали их байки. У мамы и графини не было магического образования, поэтому им тоже было интересно послушать о годах мужей в академии. Кристофа не было на ужине, он задержался в Зарденской академии магии, которая находилась в часе езды от поместья. Потом обсудили мое поступление в Самим, и графиня выразила восхищение моей смелостью. А когда граф и графиня узнали, что я хочу продолжить учебу в Зардане, то оба поддержали это решение. «Я давно считаю, что женщинам пора учиться наравне с мужчинами», — заявил граф. «Если бы у нас была дочь, то я обязательно позволил бы ей обучиться магии. Мне не о том, что женщина должна сидеть дома и заниматься хозяйством, пережиток прошлого. Марилия хоть и закрыта от нас, но все мы знаем, насколько развита эта империя». А в ней учатся и мужчины, и женщины наравне, и даже простолюдины. Поэтому эта земля и сильна во многом. «Женщины-маги живут намного дольше», — печально произнесла графиня Тубертон. «Вот скоро начну стареть, а ты все такой же молодой будешь». Граф нахмурился и недовольно уставился на красавицу-жену. «Вот опять ты о своем, Дженна». «Но я же не становлюсь моложе, дорогой», — вздохнула женщина. «Я решила тоже поступить в Зарденскую академию», — вдруг тихо произнесла мама, а все с изумлением уставились на нее, все, кроме папы, который ободряюще улыбнулся. «Хочу распечатать свою магию и договориться об индивидуальном обучении». Я встретилась с мамой глазами и показала взглядом, как рада этому решению. «Моя сестра Кристина преподает в Самим, является уважаемым профессором», — продолжила мама, и стала с любовью и восхищением рассказывать о тете и ее работе.